Среда. Это что-то должно означать. Поскольку я знаю, что в Биарице она была под чужой фамилией, кстати, и своей девичьей она пользуется незаконно, так как должна носить фамилию Яцека, то скорее склонна верить памяти Ларсена, чем поведению мисс Норман. Вот что произошло. Мы с мистером Ларсеном как раз обедали, когда в ресторан вошла она. Проходя мимо нашего столика, поздоровалась со мной и с подчеркнутой сердечностью, пожалуй, больше, чем позволяло наше мимолетное знакомство. А я ответила ей тем же. Ларсен встал и тоже поклонился. Мисс Норман едва заметно кивнула головой. Когда она заняла место в другом конце зала, Ларсен сказал: «Не могу избавиться от ощущения, что знаю эту даму. Кто она?» «Это мисс Элизабет Норман». «Странно», — пробормотал он. «Мог бы поклясться, что когда-то у нее была другая фамилия и что я встречал ее довольно часто». Посмотрел в ее сторону и добавил: «Может, тогда ее волосы имели другой цвет и...» Чуть было не сказал какую-то нелепицу. «Скажите, все-таки», — настаивала я, заинтригованная, — «нет, это, конечно, чушь, и все же. У меня такое впечатление, что я видел ее танцующей в весьма эксцентричном костюме». «На маскараде?» «Да уж нет. В каком-то кабаре». «Как?» «Меня, наверное, подводит память. Но мне кажется, что некая, очень похожая на нее женщина была танцовщицей в кабаре. Вот только где и когда, я не припомню. Извините меня за мои подозрения по отношению к вашей знакомой. Я пожала плечами. Наше знакомство слишком краткое. Все же мне кажется маловероятным, чтобы она могла работать танцовщицей в кабаре. Не вызывает сомнений, что эта дама богата, не похожая на то, что таков был ее каприз. Она производит впечатление уравновешенной и приличной женщины. Но вы меня заинтриговали. Не могли бы вы вспомнить, какая фамилия была у танцовщицы?» Он нахмурил брови и минуты через две сообщил: «Если я не ошибаюсь, ее звали Салли Ней». «Да, Салли Ней. Один из моих сослуживцев интересовался ею ближе, поэтому я и запомнил ее фамилию. Да, конечно, конечно. Сейчас я совершенно в этом уверен. Было это 4 года назад в Буэнос-Айресе. Мой сослуживец уделял ей много внимания. Я говорю, разумеется, о танцовщице, а не о той даме, которая на нее похожа. Та, конечно, была брюнеткой, скорее, южного типа». «И чем все закончилось?» «Увы, быстрой разлукой. Мы ведь прибыли тогда в Буэнос-Айрес, чтобы подписать торговый договор. Довольно быстро закончили переговоры и должны были возвращаться в Соединенные Штаты. Я хочу вас попросить вот о чем», — обратилась я к нему с милой улыбкой. — «Не могли бы вы назвать фамилию и адрес того вашего сослуживца?» «Это ставит меня в затруднительное положение после того, что я рассказал вам о нем». «Но вы же ничего плохого о нем не сообщили. Все-таки он человек женатый», — защищался Ларсен. «О, боже мой! Я напишу в самой деликатной форме. Даже если мое письмо попадет в руки его жены, у нее не будет причин подозревать его в неверности. Я действительно была бы вам очень обязана». «Значит, вы считаете, что эта дама действительно могла быть танцовщицей в кабаре?» «Нет, конечно. Видите ли, скорее всего, это имеет отношение к ее сестре. У нее есть такая расточительная сестра. К сожалению, не могу объяснить вам более подробно, поскольку я сама знаю немного. Не отказывайте мне, ну, пожалуйста». Какое-то время он колебался, но в конце концов решился: «Хорошо. Но я полагаюсь на вашу деликатность. Можете быть уверены. Он вытащил из записной книжки листок и написал: Чарльз Б. Бакстер, Бургос, отель «Континенталь», Испания. Меня это удивило. Но ведь Соединенные Штаты не поддерживают дипломатических отношений с генералом Франко. Официальных нет. Бакстер находится там в качестве дипломатического наблюдателя. «Ну вот видите, — заметила я, — ваши опасения оказались напрасны. Он наверняка там без жены, наоборот. Они вместе». «Как? И он не побоялся подвергать ее опасности? Ведь там война!» «В Бургасе довольно безопасно. Самолеты республиканцев редко туда долетают. Война, вероятно, скоро закончится. Советы все меньше помогают республиканцам, и превосходство повстанцев становится все очевиднее. Мой муж утверждает, что война в Испании по своей жестокости страшнее мировой». «Да, это верно», — согласился Ларсен. «Так всегда бывает, если в игру вступают идеологические мотивы. Кроме того, следует учитывать испанский темперамент. Не будем забывать, что Испания является родиной самой кровавой инквизиции, боя быков и тому подобных гадостей». Ларсен слишком углубился в эту тему, что меня не устраивало, ведь мне хотелось, прежде чем написать письмо означенному Бакстеру, вытянуть из генерала еще какие-нибудь сведения о той танцовщице, чтобы быть совершенно уверенной. Речь идет не о ком-нибудь ином, а именно о ней, о Бетти Норман. То, как она держалась при виде Ларсена, не давала ни малейшего повода предполагать, что она видела его раньше, хотя сама по себе такая возможность не кажется мне неправдоподобной. Она могла из каприза танцевать в кабаре. Я и сама где-нибудь далеко, где меня никто не знает, способна была бы такое проделать, ради того хотя бы, чтобы получить подтверждение своей привлекательности и успеха. Танцуя в кабаре, знакомишься с сотнями мужчин. Совершенно понятно, что всех их не запомнишь. После обеда она снова прошла мимо нашего столика и снова очень мило мне улыбнулась, не обратив никакого внимания на моего собеседника. Когда она вышла, Ларсен сказал: «Нет, та определенно казалась ниже. А что? Ее поведение было такого рода, как это водится у танцовщиц кабаре?» «Пожалуй, нет. Насколько могу судить, я ведь знал ее очень мало. Однако припоминаю, что Бакстер рассматривал это как ее большое достоинство. Больше ничего существенного добыть у него я не смогла.